Мы росли без горя, без забот царица. Не отличали завтра от сегодня. И думали, что детство вечно. Вильям Шекспир. Зимняя сказка. Перевод Гнедича. Глава первая. Раб. Один из рабов умирал в страшных мучениях. Остальные продолжали трудиться, стараясь, насколько это было возможно, не вслушиваться в его стоны и пронзительные крики. Жизнь в лагере ценилась дешево, и всех невольников рано или поздно ждала одна и та же печальная участь. Несчастного, который теперь корчился в предсмертных судорогах, укусила одна из болотных тварей — Релли. Она была чем-то сродни змеи, и от яда ее, если только пострадавший не обращался за помощью к магам, не существовало никакого спасения. Внезапно крики раба смолкли. Покмельком взглянул на охранника, Сурани, вытиравшего окровавленный меч. На плечо Пага легла рука Лори. «Похоже, нашему почтенному надсмотрщику надоело слушать беднягу то в стона», — прошептал он. Паг затянул петлю веревки на поясе. «По крайней мере, это сократило его мучения». Он повернулся лицом к высокому, седоволосому певцу из королевского города Тайсок и предупредил его. «Смотри в оба! Сдается мне, что это дерево окажется гнилым изнутри». Не говоря больше ни слова, он проворно взобрался вверх по стволу Нгаги, дерево, чем-то напоминавшего ель. Сурани использовали древесину и смолу Нгаги для изготовления оружия различной утвари. Их планета была обедна металлами, и потому они искали и находили замену стали, меди и олову, где только могли. Тонкие, как лист пергамента, слои древесины высушивали особым способом, и те делались твердыми, как закаленная медкемийская сталь. Из этого материала Цурани изготавливали оружие. С помощью смолы Нгаги они выделывали кожу для производства прочных, легких доспехов, ни в чем не уступавших металлическим кольчугам. За 4 года, проведенных в рабстве на Келеване, Пак сильно изменился. Его грудь раздалась, мускулы окрепли. Они рельефно вырисовывались под смуглой загорелой кожей, пока он взбирался на ствол дерева. Как и все остальные рабы, он не брил бороды. Пак добрался до нижних веток Нгаги и взглянул вниз на своего друга. Лори стоял по колено в мутной воде, задумчиво глядя в никуда. Он машинально отгонял насекомых, норовившихся усесть ему на лицо и на обнаженные плечи. Пак любил Лори. Разумеется, веселому жизнерадостному трубадуру было не место на Цуранийской плантации. Но разве не легкомыслие Лори послужило причиной его пленения, когда он увязался с патрульным отрядом в объезд городских границ, чтобы своими глазами взглянуть на Цурания? Он объяснил это тем, что ищет сюжеты для своих баллад, который затем прославит его на всю страну. Что ж, ему удалось увидеть гораздо больше, чем он рассчитывал. Патрульный отряд попал в засаду, и Лори вместе с оставшимися в живых воинами оказался в руках неприятеля. Его доставили на Келеван 4 месяца тому назад. Они с Пагом подружились с первой же встречи. Паг продолжал взбираться на дерево, внимательно оглядывая толстый ствол. Под любой веткой могли затаиться опаснейшие существа, населявшие влажные ворота Цурнуани. Уловив краем глаза какое-то движение в листве, Пак застыл. Но через несколько мгновений облегченно вздохнул и отер пот со лба. Из листьев выполз безобидный иголочник. Змееподобное создание, единственной защитой которого являлось его сходство с ядовитой Рилли. Стараясь не уколоться о шипы дерева, Пак продвинулся еще на несколько дюймов вверх и стал обвязывать толстый ствол своей веревкой. Ему предстояло срубить верхушку дерева, позаботившись также о том, чтобы при падении она не задела какого-либо из стоявших внизу невольников. Сделав несколько зарубок на стволе, Пак почувствовал, что лезвие топора вонзилось во что-то мягкое. Он принюхался и, уловив слабый запах гниения, понял, что был прав. Выругавшись, он наклонился вниз и крикнул Лори. «Этот ствол гнилой! Доложи надсмотрщику!» В ожидании прихода начальника лагеря, Пак огляделся по сторонам. Повсюду порхали, прыгали по ветвям и прятались в листве странные создания, отдаленно напоминавшие насекомых и птиц Меткемии. За 4 года, проведенных на Келеване, Пак так и не смог привыкнуть к их виду и повадкам. Многие из этих существ на самом деле мало отличались от тех, что обитали на его родине. И всякий раз при виде ярко-красных пчел, орлов с желтыми и ястребов с оранжевыми полосами на крыльях, у него тоскливо сжималось сердце. Он понимал, что это вовсе не пчелы, не орлы, не ястребы, но не мог заставить себя воспринимать их как неведомых обитателей чужой планеты. Они напоминали ему о доме. Зато на странные необычные существа, которые никогда не видел себя на родине, и которые в первые месяцы пребывания в плену возбуждали его любопытство, он взирал теперь с полнейшим равнодушием. Будь то шестиногие нидра, жвачные животные, которых Цурань использовали в качестве тягловой силы, или чоджайны, разумные насекомые ростом человека, орудовавшие передними лапами, словно руками, и владевшие цураньевским языком. Но стоило ему приметить в отдалении какую-нибудь животную или птицу, напоминавших тех, что населяли Медкемию, а приблизившись в очередной раз убедиться, что перед ним обитатель Келевана, как из груди его вырывался горестный вздох. И тоска по дому вновь надолго поселялась в душе, вытесняя все другие мысли и чувства. Раздавшийся снизу голос Лори вывел его из задумчивости. «Эй, Пак! Надсмотрщик сейчас будет здесь!» Пак снова выругался. Если лагерному надзирателю придется лезть в воду, тот не на шутку обозлится. И это может закончиться поркой для рабов или лишением их и без того скудной вечерней трапезы. Он наверняка уже взбешен с заминкой в работах. В корнях некоторых деревьев обосновали семейство бароверов, шестиногих зверьков, отдаленно напоминавших бобров. Они подгрызали нежные, сочные корни. И дерево погибало. Сперва сердцевина ствола становилась мягкой и водянистой. Затем она начинала загнивать. А после дерево обрушалось по тяжестью собственного веса. В норы бароверов была заложена ядовитая приманка, и множество зверьков погибло. Но они все же успели нанести серьезный урон урожаю нынешнего года. Грубая брань и шлепанье тяжелых ног по воде возвестили о приходе надсмотрщика. Будучи рабом и не имея ни малейшей надежды когда-либо получить свободу, но Гамма, тем не менее, занимал довольно высокое положение надзирателя и управляющего плантацией. Ему подчинялись солдаты охраны и все вольные работники лагеря. Следом за Нагамо к дереву, на вершине которого сидел Пак, подошел молодой воин. На его юном гладко выбритом лице застыло удивленное и несколько высокомерное выражение. Он внимательно взглянул на Пака своими черными, как смоль, глазами и слегка кивнул ему. Пак никогда прежде не видел доспехов, подобных тем, в которых был облачен юноша-солдат. Но это нисколько не удивило его. За годы пребывания в плену он успел узнать, что каждый род, клан, каждая провинция, город и укрепленное поселение в Цуруноане имели свои воинские части, разнившиеся между собой цветом и отделкой оружия и доспехов. Как сочетались между собой все эти разнорозные отряды и армии, было решительно недоступно уму Медкемян. Надсмотрщик остановился у самого ствола огромного нгани и задрал голову вверх. Вода доходила почти до края его короткой туники. Нагамо зарычал, как медведь-шатун, на которого он очень походил своим обликом и нравом. «Что еще за вранье? Попробуй-ка повторить, что этот ствол тоже гнилой!» Пак владел туранистским языком лучше, чем его товарищи по несчастью, ибо находился в лагере дольше всех, за исключением лишь нескольких пожилых рабов, Цурани. Свесившись вниз, он прокричал в ответ. «Он и правда гнилой! Из глубины ствола тянет протухшей древесиной! С вашего позволения, господин, я переберусь на другое дерево, а это придется оставить!» «Оно никуда не годится!» Надсмотрщик погрозил Пагу огромным кулаком и проревел, брызгая слюной. «Ах ты ленивая тварь! Я тебя заставлю работать! Тебе бы только скакать по стволам! Дерево как дерево! Живо руби верхушку!» Паг вздохнул. Спорить с медведем, как прозвали Нагамо пленные медкемяне, было бесполезно. Он был явно не в духе и решил, как обычно, сорвать зло на рабах. Паг, широко размахнувшись, стал рубить острым топором верхушку нгаги. Через несколько минут она упала вниз, и несколько рабов оттащили ее в сторону. Запах гниения усилился. Пак поспешно распутал узлы веревок и приготовился спускаться с дерева. Но внезапно ствол громко затрещал. «Берегитесь, оно сейчас упадет!» — крикнул он стоявшим внизу рабам. Все бросились в рассыпную. Реакция на подобные предостерегающие возгласы обычно была мгновенной. Теперь, когда верхушка дерева была срезана, его гнилой ствол по тяжестью густых ветвей стал раскалываться надвое по вертикали. Не сними Пак веревки, его тело в следующее мгновение было бы разрезано ими надвое. Взглянув вниз и определив на глаз направление падения дерева, Пак спрыгнул со ствола, когда почувствовал, что та его половина, на которой он удерживался, начала крениться в сторону. Он шлепнулся спиной о поверхность воды, и тотчас же пошел ко дну. К счастью, здесь было неглубоко. Коснувшись мягкого болотистого дна, Пак вынул голову из воды и стал хватать ртом воздух. Раздался оглушительный треск, и внезапно голова Пага снова оказалась под водой. Грудь и живот его придавила огромная ветка упавшего дерева. Паг тщетно пытался освободиться. В ноздри его залилась вода. Он не мог ни шевельнуться, ни позвать на помощь. Внезапно чьи-то сильные руки приподняли верхнюю часть его туловища, и Паг, все еще находившийся во власти панического страха, со стоном вздохнул горячий, влажный воздух. «Откашляйся, Пак!» — сказал Лори. «Иначе, если эта гадость останется у тебя в легких, начнется лихорадка!» Пак кивнул и с благодарностью взглянул на друга, стал кашлять и отплевываться. Лори оглянулся по сторонам и крикнул. «Оттащите эту ветку! Прочь! Или хотя бы приподнимите ее! А я постараюсь вытянуть его оттуда!» Несколько рабов проворно подбежали к Пагу и Лори и ухватились за концы огромного ствола. Но тот сдвинулся в сторону всего лишь на каких-то полдюйма. Лори, как ни старался, не смог высвободить грудь Пага из-под толстой тяжелой веревки. «Принесите топоры!» — скомандовал Лори. «Мы отрубим эту ветку от ствола!» Рабы повернулись было, чтобы бежать за топорами. Но в этот момент поблизости раздался раздраженный голос Нагаму. «Оставьте его! Нечего тратить на него время! У нас полно работы! Надо рубить деревья, а этот пусть остается здесь!» Лори возмущенно возразил. «Но мы не можем оставить его здесь! Ведь он же утонет!» Шлепая по воде ногами, обутыми в кожаные сандалии, надсмотрщик подбежал к Лори и ударил его плетью по лицу. Из глубокого рубца на щеке Министрели застроилась кровь. Но он продолжал удерживать голову Пага над поверхностью воды. «Принимайся за работу, скотина!» — проревел Нагаму. «Нынче вечером ты будешь наказан плетями за то, что осмелился перечить мне! Брось его немедленно! Срубать верхушки будет кто-нибудь другой!»